Восточная часть души Дэ Джонга видела в этом не столько любопытство, сколько напоминание о смерти. Нитка, завязанных вокруг пальцев, указывала на то, что смерть является последним ответом на все вопросы. Становясь старше, он часто задумывался над вопросом, что является большей неожиданностью – жизнь или смерть. На рассвете Дэ Джонг спустился на частный корт, находящийся прямо под его домом в Йокогаме, попрактиковаться в куидо – японской стрельбе из лука. На нем был традиционный национальный костюм, длинная блуза и длинная юбка, сшитая из темно-синей хлопчатобумажной ткани. На его правой руке была перчатка из оленьей кожи, и он был босиком. В присутствии двух кабунов он выпускал стрелу за стрелой в пару 14-футовых мишеней, прикрепленных к деревянным подставкам на расстоянии 60 футов. Уже около полудня Дэ Джонг выпустил последнюю стрелу. Он стрелял из японского лука 8-футовой длины, изготовленного из расщепленного бамбука и кедра. Лук закалили на огне, чтобы придать ему упругость и гибкость. Оперенные стрелы в 3 фута длиной находились в легком полотняном колчане на правом бедре Дэ Джонга. Железная дисциплина, выработанная 40-летними занятиями киудо, зен и дзюдо, позволяла ему сохранять идеально правильную стойку лучника. Тело выпрямлено и повернуто боком к мишени. Тетива оттянута, лук держится в максимально вытянутой руке, затем он медленно поднимается над головой и опускается в нужное положение. Опускается медленно еще раз. Рукой в перчатке тетива оттягивается за ухо. Позиция фиксируется. Ожидание. Концентрация, пока тело и ум не сливаются воедино, пока лучник, стрела и лук – не превращается в одно единое целое. Затем стрела выпускается. Именно выпускается, а не выстреливается. Достигается состояние ума и духа, называемое заншин, сущность куидо. В куидо постигается секрет достижения победы в бою. Необходимость постоянного превосходства над противником, лишение его возможности нанести удар первым. Дэ Джонг назначил встречу наиболее важным главарям своей структуры на сегодняшний полдень в своем доме в Йокогаме. Это будет встреча, где он должен доминировать, суметь удержать свое лидерство. Для этого он и укреплял свой дух киудо. Для этого он встал на рассвете и выпускал стрелу за стрелой, пока не устала рука, и он не остановился в изнеможении. Для Дэ Джонга было очень важно показать своей якузе, что его силы по-прежнему безграничны. 2 дня назад какой-то европеец убил Кисена, и это являлось серьезной угрозой праву Дэ Джонга на роль Оябуна Шунануи Каи. Оно представляло для него большую опасность, чем его встреча с Алекс Уэйкрос на Гавайях. Смерть Кисена, если только она не была отмещена, в ближайшее время могла в одну ночь свалить его с вершин власти. Этот коренастый лейтенант был его любимым заместителем. Дэ Джонг был обязан ему жизнью. Кисен однажды заслонил его своим телом от вооруженного мечом нападающего, и тот раскроил ему лоб. Кесен также первым предупреждал его о готовящемся предательстве или неповиновении. Такие люди были незаменимы.